ностальгирующим тоном. «Меня нашли на схожей планете». «На схожей планете?» – спросила Фэй. «А на какой?» «Пояснение. На Мустафаре». Кожаный мешок женского пола. Инка тащил на себе полный комплект вооружения. Я вдохнул сухой воздух, наполненный гарью. И все же это неприятная планетка. Выдвигаемся, база сепаратистов неподалеку. Я буквально видел ее, когда летел в режиме невидимости над ней, но садить на ней корабль было негде, поэтому я перелетел ее. ВВ, корабль в режим невидимости. Фэй, держись поближе ко мне. Хорошо, хорошо, пропела женщина. Я помню. Я не боевой направленности и могу легко погибнуть по глупости. А ты не хочешь меня терять, так, верно, признал я. Мало того, что ты красивая, так ты еще и умная. Таких женщин всегда обидно терять. Я видел умных женщин, я видел красивых женщин. Но чтобы вместе, уникальный состав, редкое везение подобную комбинацию встретить. Это ты сейчас со мной флиртуешь? А что ты знаешь о флирте, Фэй? Ну, я видела, как Траун и Лорана Джинзлер пытались одновременно друг с другом флиртовать. «Избавь меня от подробностей», — приложил я руку к лицу. «Нет, серьезно, ты бы послушал». 2 часа и 40 минут рассуждения о культуре Корусанта, откуда Лорана родом, особенности культуры людей из Корусанта, а после вопрос. «Понравилось ли вам мое суждение, рыцарь Лорана?» Фэй явно попыталась скопировать бархатистый голос Трауна. «Ужас», — прокомментировал я. «Я же просил избавить меня от подробностей. Ну так я же не пересказала слово в слово его рассуждения». Кстати, Лорана слушала, затаив дыхание, а после сказала, что ей нравится суждение, но Траун, на ее взгляд, допустил ошибку в интерпретации на 47-й, 120-й и 130-й минутах. «Когда-нибудь мы снимем об этом романтическое кино», — резюмировал я. «Ну или напишем книгу». «Ох ты, мы вышли на огромный уступ», с которого открывался пафосный вид на фабрику. Нас встретило сразу 3 мастера-джедая. Первый, кого я заметил, была Нол Веннери, невысокая и стройная женщина-ботан. Она была одета в темную безрукавную тунику, немного напоминающую ту, что носит Энакин, по цвету и материалу. В нашем ордене нет условленной униформы, есть лишь традиции в выборе цветов. В основном джедаи носят туники белого либо коричневого цвета, иногда надевают бежевый. Поверх могут надевать плащи, однако не запрещал с момента становления падаваном одеваться во что хочешь. К примеру, мой костюм тоже являлся уникальным, буквально созданным на броне из бискара. Та же Эйла еще с момента падаванства у меня носит обтягивающие штаны и довольно яркий топ. Джаред Аппл вообще обрядился в броню с момента начала войн клонов, а Луминара Ундули и Борисовфи носит платье темного цвета. Впрочем, и Шаакти тоже стала отдавать предпочтение более открытой форме. Вернуться следует к Нол. Она относилась к джедаям-следователям и специализировалась на ботанском секторе. Она также стала известна за свой невероятный талант к пирокинезу. Ее даже называют «поглощающее пламя». Нол Веннери. Вторым был взрослый мужчина, одетый в традиционные одежды джедаев. Никодиат. Он стоял, скрестив руки на груди. Ника был под 1,90 м ростом и буквально возвышался над всеми. Никодиат. Никодиат обладал длинными волосами темного цвета, такими же усами, что шли вниз по лицу к основанию бороды, широким, слегка приплюснутым носом и карими глазами. Ника, защитник, сделавший своей миссией освобождение рабов. Его разыскивают почти на всех планетах пространства хаттов, целые армии охотников за головами. И последний, Джон Антиллес, мой товарищ, если смотреть по наставнику, одетый в черный плащ, под которым была заметна такого же цвета туника. Капюшон полностью скрывал свое лицо. Он такой же, как я, тень-убийца, но в отличие от меня, он впитал все наставления Кура, которая настаивала на аскетизме. Джон не искал регалий, славы, не пытался особо продвигаться по орденской иерархии, просто вел образ жизни своего наставника. Впрочем, он также являлся моим подчиненным и пару раз брал от меня задания. Джон Антиллес, магистр Лайт, начальник Адиат, его голос был приятен и благожелателен. Вот уж не думал, что мы встретим вас в таком месте. Теперь наш маленький отряд в сборе. Мастер Фэй, кивнул он девушке. Мы ответили на его кивок, поприветствовав Ника. Наконец-то, донеслось от Нол. Вы, ребята, обычно никогда особо не торопитесь. «Успокойтесь, мастер Нол», – тихо произнес Джон. «Магистр Лайт разумный, предельно занятый. Вы рады должны быть, что он смог прибыть лично». «Хах», – фыркнула она. «Главное ведь то, как все это себя оправдает». «Хватит», – прервал я ее. «У нас есть миссия», — напомнил я, — «и нет времени на препирательство. Мастерника, я провел разведку, пока вас здесь не было», — произнес Диад. «Завод подает минимальные признаки жизни. Все, как и было написано во вводной части к миссии. Минимальный штат рабочих, скакане. Далеко они забрались от родного скака», — прокомментировала Ботанка. «Ну что, вперед, магистр». Она посмотрела на меня. «Нам долго ждать приказов? Меня немного разочаровывает хоть малейшее присутствие дисциплины. Уж простите». «Прощу, если покажешь, что ты не зря столь высокомерна и горда», — ответил я. «Прыгаем». Добраться до завода нам удалось быстро. При помощи прыжка силы мы перебрались на постоянно движущийся по лавовой реке островок. Это еще одна из причин, по которой мы не смогли сесть прямо на острове. Мы оказались на одной из платформ завода. «Все ли тут?» — осведомился я. «Не недооценивай нас», — хмуро произнесла Ботанка. «Сюда», — позвал нас Джон Антиллес. «Я нашел проход вниз в здание». Мы подошли к темному проходу и вошли внутрь. Завод был напичкан электроникой и автоматикой. Наверху под потолком виднелись трубы, идущие вдоль коридора. Но дроидов тут незаметно, как я и говорил, заметил Никодиад. «Зато здесь есть живые и разумные», — указала на одного из разумных Нол. «Даже не думайте их атаковать, мастер Нол», — попросила Фей. «Это скакане. Смотрите, он в герметичном костюме и дышит обычно метаном. Стоит его пробитие, метан рванет, причем так, что запомните надолго, если выживете». «Все верно», — подтвердил Антиллес. «Но пройти нам надо. Я его вырублю». Фей пошла в сторону разумного, и он ее заметил. Не доходя до него метров трех, она взмахнула рукой, и мужчина-скаканин начал заваливаться вперед. Мастер Фей подхватила его и аккуратно положила на пол. «Удобно», — отметила Нол. «Что это было? Внушение силы?» «Почти», — улыбнулась красавица. «Это следствие соединения особенностей народом моей матери и способности силы. Я удалила все мысли в его голове. Минут 30 он будет без сознания. Полагаю, нам хватит этого времени». «Более чем», — Диад как раз ковырялся в компьютере, когда Фей вновь подошла к нам. «Хэм-эм-эм, более подробный план здания». «Отлично, отлично. Лаборатория синтеза неподалеку. Там есть противоядие и запасу химического оружия. Ведите», — отдал я приказ. Мы пересекли комнату, обойдя мирно спящего скаканина. Попетляв по коридорам, мы, наконец, вышли в довольно просторное помещение. Оно было заполнено столами и оборудованием для химии. Разные пробирки, центрифуги, камеры. Однако нас уже опередили. Внутри находилось два крайне проблемных разумных. Первым, кого можно было бы заметить, огромный мужчина метра два ростом. По крайней мере, хотелось бы считать его мужчиной. Он носил гротескные доспехи, вычищенные до блеска. На них были заметны символы мандалорцев, которых наемник по имени Дурдж обожает наносить на доспехи после каждой победы. Справа от самого Дурджа стояла, держа пробирку с антидотом, Ассаж Вентрис. Битва при Ома-де-Уне, где она впервые вроде засветилась, не произошла. Мы явились сюда раньше благодаря сведениям Фетта. И это первое столкновение республиканцев и джедаев с Вентрис. Она была одета в темное, облегающее верхнюю часть тела платье. Кожа, как и в каноне, белая, а голова лысая. «А вот и наши гости», — произнесла Вентрис. «Мы вас заждались. Пришли за этим?» — спросила она, поигравшись пробиркой перед нами. «Мой наставник рад был бы приветствовать вас, но он сейчас занят». «Твой наставник?» — спросила Фей. В ответ Вентрис активировала свои алые клинки, положив пробирку в подсумок. «Ау, понятно», — покивала мастер. «Я тебя знаю, я вышел чуть вперед. Ты же Дурдж, гендай-наемник, а ты магистр джедай», — произнес наемник. У Вентрис с голос милее. «Из чего бы тебе работать на Дуку?» — спросил я у него. «Может, перейдешь на нашу сторону? Уверен, республика тебе хорошо заплатит. Я не отказываюсь от обязательств, принятых ранее», — пробурчал Дурдж. «И пусть я не могу сразиться с тем, кто именуется лучшим охотником за головами, на стороне Кайнес, я могу воевать против его дешевых копий, а после сразиться с ним, когда все закончится». Вдобавок, он нацелил на меня свой наруч. «Мне доставляет удовольствие убийство джедаев вроде тебя, такой сильный и уверенный. Так весело видеть отпечаток отчаяния в ваших глазах перед смертью». «Понятно, деньги тебе не нужны», — тяжело вздохнул я. «А быть может, ты согласишься на то, чтобы я оплатил тебе консультацию у психиатра?» Явно шарики за ролики заехали. Дурдж промолчал, зато влезла Вентрис. «Этот магистр-джедай, «Мой, Дурдж», — важно произнесла девушка, я же вновь окинул ее придирчивым взглядом. «Ты настолько не в моем вкусе, что будь у тебя сестра или ранкор, я выбрал бы ранкора. Когда сольешься с силой, вспомни об этих словах, джедай. Да будьте антидот», — обратился я к товарищам. «Я же себе позволю поиграть немного с этими глупцами». В мои руки выпорхнули световые мечи. Давно я не разминался как следует. Глава 48. Война клонов. 9. Миссия на Квейта. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Антидоты. Вентрис взмахнула клинком, уничтожая пробирки, что были на столе. Вот он, джедайчик. Возьми, если сможешь. Бессмысленная страсть. Фыркнул я, оказавшись перед Вентрис в следующее мгновение при помощи небесной ладони. Подняв правую ногу, я ударил девушку в живот, вложив изрядное количество силы. Моя сила проникла в ее тело, нанося дополнительный урон вдобавок к тому, который она получила от удара моей ноги, усиленного усилением силы. Я обменялся местами с осколком стекла, что был перед ней, а она среагировать не успела. В результате пролетела метра 3 и врезалась в одну из центрифуг. Кха! Вентрис тяжело дышала и, деактивировав меч в правой руке, ощупала подсумок. Урод! Ха-ха! Я подбрасывал пробирку в воздух, играясь с ней. Перед тем, как отправить ее в полет, я едва рубанул по ее подсумку, уничтожив ткани, вытянув у нее противоядие. Фей! Я отбросил пробирку женщине. Та ее словила. И пусть по боевым навыкам я тут лучший, но я собираюсь сражаться сразу с двумя не самыми слабыми врагами. Есть риск того, что сражение с ними может повредить пробирку, чего нам не надо. Дурдж же тем временем сделал ход конем. Как раз на наше сражение вбежало несколько скакан. И вместо того, чтобы пальнуть в меня, Гендай решил устроить хаос, отлетев в сторону и выстрелив в скакан. Прогремел взрыв, чья ударная волна должна была задеть стоящую позади меня группу. Большую часть пламени поглотила Нол Венери, защитив моих товарищей. Остаток пришелся на барьер силы Фей. У нее прекрасно выходили исключительно защитные техники. Тот же барьер силы у нее мало чем уступал моему, хотя именно я считаюсь в Ордене джедаем с умением воздвигать сильнейший барьер силы. Лайт привлекла внимание Фей. Надо уходить. Завод подорван, сюда прорывается магма. Так уходите. Отдал приказ я. Ваша задача доставить противоядие. Я поиграюсь с ними и к вам присоединюсь. С чего ты взяла, что уйдешь? На нее напал Дурдж, выстрелив из наручных пушек. Снаряды угодили в барьер Фей. Я же набросился на его вытянутую руку, нанеся удар мечом по ней. Меч прорезал пушку, но не доспех, без коровы. Вот же геморрой. Взрыв пушки не причинил ни мне, ни Дурджу вреда. Гендай взмахнул правой рукой, пытаясь задеть меня, словно отмахиваясь от назойливой мошки. Я проскользнул под ней, и в следующую секунду меня буквально снесло. Дурдж ударил меня ногой, отшвыривая от себя, а затем выстрелил из пушек левой руки. Снаряды я легко поймал на барьер. Сверху на меня напрыгнула Вентрис. Развернулись, я отскочил, а после отразил несколько ее атак при помощи блоков. Фэй и остальные уже покинули комнату. Тут мою правую руку обмотала цепь. Что? Странно. Один из них мог бы задержать меня, а второй тем временем нагнать группу. Видимо, мое убийство для них стоит в приоритете. Взмахнув мечом в левой руке, я зашвырнул его себе за спину, но перерубить цепь не смог. Опять бискар. Но один плюс в этом есть. Электричество он по ней пустить вряд ли сможет. Все же этот металл сдерживает энергетические атаки. Вентрис атаковала меня, стараясь пронзить двойным шиаком. «Признаю, в этот раз даже неплохо», — отметил я, обменявшись местами со Саш, «но недостаточно», — я направил руку в сторону Дурджа и его снесло при помощи телекинеза. Вентрис освободилась от цепи и, вернув равновесие телу, подцепила телекинезом столы, стулья и приборы, швырнув в меня. «Хочет подраться при помощи силы?» «В таком случае, все летящее в меня остановилось и обратилось против нее и Дурджа. В следующую секунду, все, что не было прибито к полу, летело в моих врагов». Вентрис яростно закричала, рубя вещи, направо и налево, сбивая тем самым траекторию. Овладела бы барьером, могла бы не допустить того, чтобы в нее что-то попало. Барьер вообще полезная штука против кинетики. Та же Фэй и я сдерживали снаряды Дурджа. Это лучше, чем уклоняться. Дурдж же вылетел из-под атаки при помощи реактивного ранца и открыл ураганный огонь по мне из бластеров. Он двигается примерно на уровне мастера-джедая боевого направления. Впрочем, есть нюансы. Для меня он все равно медленный, но эта мандалорская броня, точнее, бискарова броня, мешает. Хотя заметно, что она полностью не состоит из бискара, но в горячке боя ты не всегда успеваешь ударить точно в слабую зону, особенно учитывая, что он все же не черепаха. Но была одна уязвимость в броне, так как она полностью не состояла из бискара. Атаки на основе энергии могут ее пробить, а еще она была напичкана электроникой, которая облегчала ему, гендаю, ее применение. Наверняка она еще и соединялась с его нервными окончаниями. Импланты кибернетические, а у меня есть ионизация. Дурдж достал копье, которым он сражался с Обиваном, точнее, возможно, должен будет сражаться с ним, и ринулся на меня. Скорость неплоха, но волна ионизации прошлась по воину, попав в его доспех и спалив все электронные схемы в нем. Он рухнул, пролетев надо мной, я же запрыгнул на второй уровень комнаты, потому как лава начала подбираться уже к моим ногам. «Что ты сделал?» — донеслось от Дурджа. «Всего-то уничтожил всю твою электронику в доспехе», — усмехнулся я. А во, Вентрис сринулась на выход, судя по всему, за мастерами. «ТЦ, нет у меня на тебя времени». Я приподнял его при помощи телекинеза и швырнул в лаву, что начало затекать на завод. Обернувшись, я заметил прямоугольную дверь, которую прорезал световым мечом. На моем датападе была карта завода, которую я закачал, когда ее обнаружил Никодиат. Так что я быстро смог выбраться наружу и заметил, как мои товарищи вновь перепрыгивали реку лавы, в этот раз спасаясь от врагов. А за ними шла Ассаж Вентрис. Но у Веннери первой пал от руки Датамирки. Ведьма смогла подловить ботанку на удушение силы, а после обезглавила ее. Ну и зачем было столько бахвалиться? Джон Антиллес и Никодиат встали между Вентрис и Фей. Надо бы и мне присоединиться. И поскорее. Завод скоро утонет. По Вентрис открыл огонь Инка, который остался на позиции и занялся снайперской стрельбой. Впрочем, девушка прекрасно предчувствовала его попытки и даже отражала выстрелы в сторону других джедаев. «Твою за ногу», — прокомментировал я. Лава постепенно уничтожала остров и завод. Ну зато Дурджа я оставил покупаться в ней, может сдохнет и не придется направлять космическую капсулу с ним на солнце. Подбежав к краю завода, я прыгнул и помог себе кошкой, чтобы забраться на уступ. Вентрис несколько раз падала, пока продвигалась к Фее и прочим товарищам. Мастер использовала тот свой трюк с похищением мыслей и воспоминаний, однако Ассаж непростой разумный, которого этот трюк вырубил. Наконец, она вступила в противостояние с Никодиатом и, подловив того, смогла отбросить его в сторону телекинезом. Диат едва не сорвался в лавовую реку. Нет, я достиг Вентрис и думал, что Диат сможет удержаться, не упав, однако вдруг снизу его что-то схватило. Огромная рука сжала его правую лодыжку так, что мастер закричал от боли. Она стянула мужчину с утеса вниз, и тот рухнул в лавовую реку. «Диат!» — вскрикнула Фей. «Однако вскриком делу не поможешь». Я попытался сосредоточиться, чтобы подхватить его телекинезом. Даже не видя, а тело Диаса скрылось за утесом, с которого его стащил Дурдж, я бы мог его спасти. Раздался выстрел, Дурдж открыл огонь как раз по мне, сбивая сосредоточенность на технике. «Моя ошибка», — прокомментировал я, отбив бластерные выстрелы точно в Вентрис, которая совершила сальто назад, избегая огня. Рядом с девушкой вновь встал Дурдж. Только в этот раз Гендай выглядел совершенно иначе. Он был полностью обнажен. «Я должен был удостовериться в твоей смерти, Дурдж». Дурдж без брони в войнах клонов Тартаковского. Маска все еще была на нем, однако визор явно был неактивен. «Понаешь об этом этому сварившемуся заживо ничтожеству», — мрачно ответил наемник. «На том свете, ты пожалеешь о своих словах и о своих деяниях», — пообещал я. «Джон, Фей, я вас не задерживаю. Мы можем помочь, только не мешая», — перебил я Фей. «Прошу, ты здесь не нужна, как и Джон. Ты знаешь, где мой корабль». В следующую секунду в Дурджа угодило несколько снайперских выстрелов. «Это бесполезно, он все регенерирует. Инка, хватит тратить время, сосредоточься на прикрытии Джона и Фей». Положительным тоном. «Принято». Негативный комментарий. «Ненавижу прикрывать кожаных мешков, особенно ваших самок. Опять ты берешь на себя обязательство справиться сразу с нами двумя», — заметил Дурдж. Он перехватил копье. Я же бросил взгляд на завод. Он окончательно был погребен в лавовой реке. «Но в этот раз ты умрешь, или бежишь. Но сколько ни беги, «Джедай, я все равно тебя найду и убью. Я должна его убить», — громко прервала Дурдже Вентрис. «Наставник похвалит меня, если я убью магистра высшего совета». «Хе-хе-хе», — позволил я себе немного рассмеяться. «Вы, похоже, понятия не имеете, что тут происходит. Позвольте вам объяснить. Обычно, даже в бою, я могу скрывать силу, чисто привычка. Из-за того, что я могу ходить среди обычных джедаев, я должен скрывать свою силу, чтобы никто не испытывал сенсорный шок. Сенсорика, все же, не такое редкое умение. Это делает еще обычно Йода и Винду, которые также являются сильными в нашем ордене и при контактировании с обычными джедаями, скрывают силу, дабы не смущать их. Но сейчас я полностью отпустил, так сказать, технику сокрытия, полностью сосредоточившись на битве. Вы даже во сне мне убить не сможете, не так ли, Вентрис? Я посмотрел на отступившую чуть назад девушку. Чтобы меня одолеть, приводите в следующий раз Дуку. Они не смогли среагировать на мою полную скорость. Я оказался прямо перед Дурджем. Тот ударил неуклюже меня копьем, себя при этом раскрывая. Надо бы избавить его от оружия. Я чуть отошел, уворачиваясь от колющего удара, и отрубил ему руки, а после отшвырнул копье в лаву. Руки Дурджа тут же отрегенерировали. Резко развернувшись, я отметил Вентрис с точкой и обменялся с ней местами. На нее же и пришелся удар Гендая. Девушку швырнула оземь. Она разбила нос и губу, выхаркнув кровь. Я же направил в их сторону обе руки. Зеленая, ветвистая молния быстро проделала разделяющие нас метров пять и попала что в Дурджа, что в Вентрис. «А-а-а-а-а!» Раздался синхронный выкрик этой парочки. Пусть Дурдж и Гендай, но боль он чувствовать может. А молнии еще хуже воздействовали на его обнаженную нервную систему. Ну а Вентрис корчилась, как и обычный разумный. Что уж тут говорить. Ну что, я отрубил молнии и вернул в руки световые мечи, которые на время применения молнии влетели в ножны. Вам хватит, не вставайте, позвольте себя арестовать. Зачем вам сражаться? Заткнись, зло прорычала Вентрис. Молнии силы. Как это возможно? Это же техника ситхов. Ее может применять только мой наставник. Наивное дитя, прокомментировал я. Сила — это нечто большее, чем баланс, тьма, свет, единение или жизнь. Конечно, поддержка и ударение в какой-либо из аспектов может открыть в тебе уникальные, невероятные способности, закрытые иным аспектом и сторонам. Но те, кто понимают истину, сильнее всех. Ну или станут таковыми, когда-нибудь, припомнил я факт, что до сих пор ни разу не смог именно одолеть в спаррингах Винду и Йоду. И если великого магистра мне можно пока что только мечтать, то Винду рукой подать. Еще пару лет развития в том темпе, что у меня сейчас, и я сделаю Каруна как тузик-грелку. В правильности своих выводов я был уверен. По крайней мере, Селеста заявила, точнее ее призрак, что я прав. Этому знанию не может обучить ни Дуку, ни Сидиус, продолжил я. Никто, либо еще, кроме меня и учеников, что прошли мое обучение, и так как мои выводы пусть и немного критиковались Йодой, но официально не порицались, я все еще оставался в составе высшего совета и мог брать учеников, так что я могу тебе предложить сдаться. Ассаш Вентрис, да, я знаю, кто ты. Кай Нарек ведь воспитывал тебя как джедайку. Нет, прорычала она, я ненавижу и тебя, и твой лживый орден, и ваш высший совет. Вы отреклись от моего наставника на Раттатаке. Хватит кричать, отмахнулся я. О той планете мы узнали лишь недавно, уже, когда расследовали твое прошлое. Я даже ее координатов толком не помнил, поэтому изначально и не знал, как завербовать Вентрис до ее встречи с Дуку. Да и честно сказать, я не считал, что ее вербовка — это прям так особо важно. Опять-таки, я уверен, что пожалею о своем высокомерии. Слишком сильным стал и порой бывает, недооцениваю слабаков вроде нее, а меж тем и они на что-то способны. Мой наставник погиб, а орден от него отрекся. Посему я поклялась, что как ситх и ученица своего нового учителя, убью каждого лживого джедая, что встречу на своем пути. Хороший настрой, оценил Дурдж. Этот джедай сильнее всех, кого я встречал. Надо его убить любой ценой. Давай объединим свои силы, Вентрис. Я хотела сама убить его, вздохнула Датамирка. Ну ладно, но последний удар наношу я. Я же уже говорил, это все бесполезно. От оружия Дурджа я избавился, как и от его доспеха. Надо будет сначала разобраться с ним, а после переключиться на Вентрис. В идеале пленить последнюю и сдать в храм на Карусанте. Помимо того, что мы сможем вытащить из нее развединформацию, так еще и возможно переманить на сторону джедаев. Неужели я размяк? Раньше я таких, как она, убивал без сомнений. Нет, стоп, она сильна в силе, плюс происходит с Датамира. Это может помочь договориться с ведьмами. В перспективе. Хватит с вас шуточек. Я сорвался в атаку. Передо мной встала Вентрис, которую я просто перепрыгнул, даже не используя технику небесной ладони. Вот он, Дурдж. Он удлинил свою руку, попытавшись врезать мне по голове. Спрятал в ней бластер. Рука, от которой я увернулся, зашла мне за спину и выстрелила из бластера точно в голову. Я чуть подпрыгнул, расположившись горизонтально земле и, завращавшись в воздухе, отрубил отросток. Бластерные выстрелы угодили в самого же Дурджа, но ему это будто слону дробина. Пирокинез. Меч в левой руке исчез. Вместо этого, ладонь охватила пламя, созданное при помощи силы. Но Веннери владела лишь продвинутой версией Тутаминиса и смогла поглотить энергию взрыва. Я же использовал полноценное воспламенение и ударил им по Дурджу. Следом ударивший телекинез отбросил того прямо в лавовую реку. Подойдя к окраине уступа, я видел, как Дурдж, объятый пламенем, корчившийся от боли и ярости, падал в реку. «Ну вот мы и остались одни, Вентрис», — я указал на нее световым мечом. «Ты же понимаешь, что ты и рядом не стоишь по навыкам». Она сорвалась в атаку. Красные и зеленые клинки столкнулись в смертельном танце. В процессе боя Вентрис отчетливо понимала, что я в разы ее быстрее и сильнее. Я сразу захватил инициативу, тесня ее. Она отступала, с трудом отражая град ударов. Отведя оба ее меча в сторону, я наступил ей на ногу, а после резко ударил ей локтем в лицо. Вентрис отступила, вновь дезориентированная. Она попыталась снести меня телекинезом. Впрочем, попытка оказалась очень неудачной, ведь я не только отклонил ее телекинез, но и подрубил собственный, впечатав в скалу. Выступ из застывшей магмы в скале прошил ее тело насквозь. Датамирка издала крик боли, но обрубила пику, что вошла в тело световым мечом и спрыгнула вниз. Выглядела она приотвратно. Нос был сломан, выбито несколько зубов. На правой щеке была заметна подпалина от светового меча, которую я оставил в попытке ее обезглавить. Так еще и ранение в торс от острого предмета. Вентрис с трудом стояла, но призывала ярость и боль себе на спасение. За счет этих чувств питала темную сторону силы, отчасти исцелялась и оставалась в сознании. Она вновь бросилась на меня, в ярости размахивая своими мечами. Вот только, это мало поможет против моего седьмого стиля ниншу. Я аккуратно уводил мечи в стороны, а после, молниеносными для ее взора движениями выбил их, обезоружив Вентрис. Она подняла руки, будто защищаясь, ведь сейчас, только что, осталась без световых мечей против вооруженного соперника. Ты же не рассчитываешь на то, что он тебе поможет, заметил я. Дурдж, сука живучая. Причем аномально живучая. Его спалили в звезде, именно так он умер. Я сбросил его в лавовую реку, но этому монстру хоть бы хны. А ведь в таких условиях я бы подох в муках. А он карабкается сюда, я чувствую. Да, тяжело произнесла она. Возможно, сейчас я не смогу тебя одолеть. Однако помяни мое слово, джедай. Я обязательно уничтожу тебя. Она сплюнула кровь. Истребитель Дженивекс. А во, к нам на всех парах летел ее истребитель, на котором Вентрис слетала. В ту же секунду она нажала на кнопку детонатора, утес знатно тряхнула. Так они тут с Дурджем еще и все заминировать успели. Я ощутил, как земля начала сходить в лавовую реку. «Так вот, что ты задумала», — произнес я, когда Вентрис запрыгнула в кокпит своего истребителя, совершив несколько красивых акробатических трюков и на пути притянув к себе световые мечи. Вентрис открыла огонь по мне из турболазеров. Дурдж тем временем зацепился за ее истребитель удлинившейся рукой. «Прошу простить, магистр, но нам надлежит присутствовать в другом месте», — донесся голос Вентрис из истребителя. «Система громкой связи, какая бесполезная хреновина на боевом истребителе, но мы еще обязательно встретимся. Я бы мог затянуть их при помощи силы обратно, но в тот момент часть земли, на которой я стоял, окончательно полетела вниз, съезжая в лаву. Купаться в таких экстремальных температурах мне не хотелось, поэтому я поспешил убраться во свояси. В другой раз, так в другой раз. Вон там как раз мой корабль появился, и аппарель открылась. Отлично. Зацепившись за нее при помощи кошки, я притянул себя к раскрытой аппарели и зашел внутрь своего корабля. «Ну и как?» — спросила Фэй у меня. «Ну, можно сказать, что мы остались при своем, разве что антидот теперь у нас, и конкретно этот вид химического оружия, бесполезен. Это точно, Фэй показала пробирку. Жаль, правда, не Кайнол. Они погибли как настоящие джедаи. И жаль, что я не смог воздать их убийцам по заслугам, пожалел я. То ли заигрался, то ли они не так слабы, как казались изначально. Впрочем, я уверен, что они запомнят события, тут произошедшие, надолго. Отправляемся на Ордпардрон. Оттуда передадим противоядие в храм джедаев. Я и Фэй поднялись при помощи турболифта на второй этаж, и я вернулся в кокпит, в котором хозяйничал Джон. Антиллес вывел нас в космос и вбил координаты. Хороший корабль, оценил Антиллес. Мне бы такой, боюсь, штучный экземпляр. А что твоя эфирная фея? Спросил я у мужчины. К сожалению, нас разделила лавовая река. Эта планета, Квейта, место не самое приятное. Я приказал своему дроиду-астромеху вывести корабль. Ты говорил про Ордпардрон. Моя эфирная фея была модернизирована, когда ее принимали. Помнишь, еще магистр Тиин обращался к Куату? Еще не помнить. Я подписывал тогда выделение средств. Его разочаровало то, что на Дельте нет гипердвижка. Меня тоже. Быть зависимым от внешнего гипердвигателя не хотелось, поэтому я тоже заказал себе модернизированную фею. Жаль, конечно, что они смогли впихнуть только третий класс. Это очень медленно. Но, по крайней мере, я могу передвигаться и не думать, что гиперкольцо будет уничтожено каким-нибудь пиратом или моим врагом. По пути заскочим на какую-нибудь планету, дождемся прибытия R4, и я пересяду. Проблем с этим не будет. Что же, удобный вариант, кивнул я. А что Вентрис и Дурдж? Мы доложим ордену о них, напомнила Фэй. В этой девочке, Вентрис, сильна темная сторона силы. Он может стать проблемой кому-то не уровня магистра высшего совета. Собственно, мастер Нолл, отвела она взгляд. В ближайшее же время, ответил я, наши должны знать об опасности этих разумных. Она опасна, как и этот наемник. Мой наставник приписан к армии, но я, нет. Так что я попробую ее отыскать и ликвидировать, хмуро произнес Антиллес. Только не стесняйся просить о помощи. Если что-то случится, мы как раз перешли в гиперпространство. И не заигрывайся с противником. Я не ты. Под капюшоном Антиллеса явственно чувствовался смешок, и никогда не заигрываюсь. Наставница тебя так и не научила, что перебарщивать с Дунмочь – опасная затея. Если бы ты не издевался над ними, а занялся делом, на два опасных врага было бы меньше. Да что ты понимаешь, Антиллес, обиделся я. Ладно, в следующий раз точно буду чуточку серьезнее. Меня терзают смутные сомнения, магистр, ответил мне Антиллес. Но я верю в возобладание разума. Глава 49. Война клонов. 10. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Расклад последней миссии меня немного не устраивал. Пусть я и смог переиграть, спася ту же Фэй и Антиллеса, которые также погибли на Квете. Плюс мы добыли антидот, вынесли в фабрику. Но очевидно же, что некоторые могут мне вписать это в поражение. Упустил двух опасных врагов и не смог воспрепятствовать смерти двух джедаев. И пофиг, что сражались против нас те, кто вполне способен убивать мастеров джедаев. Ты же магистр, соответствуй. Многие просто не понимают тот факт, что заигрывайся, не заигрывайся, а мы не в сказке живем, и потери так или иначе могут быть. Заигрался ли я с Вентрис и Дурджем? Во-первых, второго я однозначно пытался убить. Притом дважды топил его в лавовой реке, в первый раз вообще вырубил всю электронику, сделав доспех бесполезным грузом, чтоб наверняка. А во-вторых, Вентрис. Как я уже отмечал, мне было бы удобно завербовать эту немного сумасшедшую, но талантливую околитку. Жаль, в свое время я не нашел окошко в своем расписании, чтобы завербовать ее, и в итоге ее обучает теперь Дуку. Мы прибыли на Ордпардрон относительно быстро. Эфирная фея Антиллеса должна прибыть к нам только через 4 дня. Ну и как ваша миссия, наставник? Этот вопрос задала мне Тан, стоило нам вернуться. Пока я выносил инфраструктуру на Квете, она занялась разведкой вместе с дельтами территории сепаратистов в моей зоне ответственности. Я все же планировал наступление, просто надо дождаться готовности прочих системных армий, чтобы они оказали свое воздействие на сепаратистов. Вдобавок, надо восполнить потери, а в идеале, увеличить штат и добавить звездолеты в системную армию. Могло быть и лучше, честно признался я, пребывая на своем флагмане, мы потеряли двух джедаев, но в то же время, мы смогли достать антидот против очередного ужасного оружия конфедерации. Запасы того газа у них есть не только на Квете, но и на других планетах, так что, это такая себе победа с горьким привкусом. А у тебя как дела? Да, как всегда, в общем-то, Тан насунулась. Мы изучали оборону Монгазы, когда на нас нарвались местные пираты, которых подкупили сепаратисты. Они нас почти раскрыли, если бы не Сев со своей снайперкой. Мы выяснили расположение проекторов планетарного щита у местной базы сепаратистов. Там гарнизон совсем маленький, однако возможны подкрепления с Фаллина. Действительно, я вновь раскрыл карту. Эта территория мне как кость в горле, признался я. Они контролируют часть Карелианского пути. На наш высший совет давит некоторые политик с требованием освободить этот участок. Но, как я сообщил высшему совету, атаковать данный участок без подготовки нельзя ни в коем случае. Без помощи системной армии Тета Йота, предпринять такую стратегическую операцию с нашими текущими силами, есть верх военной глупости. Все, что мы можем, предотвращать влияние сепаратистов в нашей зоне ответственности, разослав патрульные эскадры, и огибать эту территорию, да совершать диверсии, которыми я поставил руководить тебя. И я очень горжусь тем, что вы меня поставили руководить. Тан приосанилась и выпятила грудь. Если бы еще не этот монстр Гривус, вообще бы все уже кончилось. Тебя печалит твое поражение киборгу? Спросил я у нее. Разумеется, не стала она отрицать. Я тренировались как сумасшедшая, сились вас превзойти. В итоге меня этот киборг избил, как маленькую девочку. Впрочем, и вы не идеальны. Если ты про Сашу Вентрис и Дурджа, то ты права, со вздохом ответил я. Я действительно чувствую, что мог сыграть лучше. Оправданий много, но суть одна, они сбежали, и наверняка всплывут где-то еще. Однако скатываться в глубину саморефлексиюшки всепоглощающей не стоит. Вдобавок, как это ни цинично и ужасно признавать, но мне выгоден был расклад, по которой эти монстры и маньяки продолжат свой путь в войне, ибо без них война закончится быстро, но цели Палпатина это не изменит. Он все так же будет хотеть власти абсолютно, для чего может придумать новый, куда более ужасный кризис, либо усугубить последствия для республики, если мы будем однозначно побеждать. Получается, замкнутый круг. Я хочу поизбавляться от них и даже могу, но в то же время, избавление от них, несет огромный шанс выйти на новый, куда более жестокий и кровавый виток кризиса. Не то, чтобы я боялся за себя. Пережить можно что угодно, если действовать правильно. Фишка в том, что, как бы это парадоксально ни звучало, я забочусь о мирных разумных, даже если не все это понимают. Ведь если Палпатин будет вынужден изобретать новый кризис в контексте войн клонов, или вне ее, он изобретет что-то такое, что позволит ему продлить свои чрезвычайные полномочия. А на что хватит воображения у ситха с пунктиком на абсолютную власть? Я даже предположить боюсь, но нам сильно повезет, если галактика не станет напоминать ту же Ваху с вечной войной и вселенскими масштабами потерь, а также войны всех со всеми. Хотя, без сомнений, минусы в виде убитых либо искалеченных этой парочкой будут всплывать везде, где только можно. В какой-то момент времени мне даже хотелось плюнуть на все и отследить их, устранить и закончить с этим. Впрочем, я быстро вспомнил, что да, я все еще командир системной армии. Может, мне убить эту Вентрис, или Дурджа? Спросила Тан. Убить того, наставник, кого вы не смогли. Это так возбуждающе. Я столько лет хотела вас превзойти, и теперь я могу это просто сделать. Нет, ты нужна здесь. Нам нужно продолжать разведывательно-диверсионные миссии на этом участке. Что же касательно Дурджа и Вентрис? Не волнуйся ты так, я озабочусь решением их проблемы. Сейчас же, покинь данную комнату. Мне надо доложить обо всем высшему совету. Тан даже как-то серьезнее стало, когда я попросил ее на выход. К слову, остановил я ее. По навыкам и ментально ты готова к тому, чтобы стать рыцарем-джедаем. Мастер Тивакка подал прошение, еще когда ты прибыла, о том, чтобы засчитать тебе все испытания, кроме испытания отваги. Они засчитаны, Сев Ранс, кроме разве что одного. Если хочешь, я дам тебе возможность вернуться на Корусант и пройти испытание в храме, ну или отправиться на Тоналар с той же миссией. Я отказываюсь, спокойно ответила девушка, даже не обернувшись. Мне не нужно тепличные испытания отваги. Она резко развернулась и подошла к моему столу, оперевшись двумя руками о него. Я хочу испытание отваги, но не в тепличных условиях храма, а в бросании вызову достойному сопернику, которые могут быть тут. Асаш Вентрис, Дурдж, Гривус, Квинлан Вос, он, кстати, объявлен официально предателем. Знание о том, что он лишь шпион, есть лишь у магистров высшего совета. Накскерван, я хочу доказать то, что я могу превзойти вас. Вы говорили мне, что темная сторона – это простейший путь, но недостойный истинного воина. Да, это так, и я хочу стать той, кто пройдет сложный путь. И если я останусь здесь, как ваш падаван, я смогу испытать себя. Именно такое испытание отваги мне нужно. Я не неженка, на вроде той же Сириточи или Борисовфи. Ха-ха, рассмеялся я. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. Хорошо, я прекратил смеяться и отпил кофе из кружки. Ты хочешь сражения и хочешь достойного испытания. Так тому и быть, верно. Я стану рыцарем-джедаем и превзойду вас. Вы ведь все свои испытания проходили в храме. Ну, почти все, заключил я. Хорошо, оставайся, Се Франс. Я назначаю тебя в 77-й разведывательно-диверсионный корпус, а точнее, в отряд Дельта, прикомандированный к нему. Но это, впрочем, не значит, что ты будешь работать только на моей территории. Но ведь тебе это и надо. О, да, улыбнулась она, облизнув губы, отчего я вздрогнул. О, да, чистка вышла, а я принял приглашение высшего совета. Совещание началось с моего же доклада. Значит, темная одаренная из датамерцев, задумчиво проговорила Шаак. Это опасно, она владеет силой. Сведения, которые я раздобыл и подтвердил следующие. Асаш Вентрис. Примерно 20 лет. Она была продана наемнику датамерской ведьмой, который привез ее на планету Раттатак. Это планета во внешнем кольце. Квадрант, вот. Как можно догадаться, она одаренная и очень опасна. Владеет Джаркаем, в который вплела основы Макаши, явно обучалась у Дуку. Телекинез наличествует и способна переносить боль, а значит знает Круциторн. Довольно быстро. Мастер Никодиат не смог ей противостоять. Она настолько сильная, что смогла убить мастера джедая, задумчиво произнес Пиэлл. Как ты оцениваешь ее уровень относительно магистра высшего совета? Она вполне способна на какое-то время сдержать либо связать боем любого из нас. Скорость победы над ней зависит от нас. Но большей проблемой является вот он. Перед советниками возникло изображение Дурджа, в мандалорской броне и без нее. Гендай, без труда узнал Дурджа Апаранцизис. Если кто-то из их расы решил убивать, то это проблема. Встречал я одного Гендая, он был из спутников Даганагеры, Рывис. Он сейчас заморожен в призме. Этого зовет Дурдж, пояснил я. Владеет оружием, копьем, цепью. Особенно стоит обратить внимание на то, что пользуется кинетическим оружием, которое лучше отражать барьером силы. Он крайне живуч. Я уничтожил его броню ионизацией и сбросил его в лаву. Причем последнее сделал дважды. Он выжил. Невозможно, произнесла Ядды. Лава, плотная субстанция. Ты тонешь в ней, будто в болоте и одновременно жаришься заживо. Горишь. Он смог выжить в такой ситуации. Регенерация их расы невероятна, пояснил Ранцизис. Однако стоит помнить, что даже она не бесконечна. Наверняка ты не успевал проконтролировать его нахождение в лаве, и он выбирался быстрее, чем успевал сгореть. А с его регенерацией и ожоги даже от лавы, детский лепет. Неприятные соперники, признал Аппа. Мало нам этого мясника Гривуса, так еще и эта парочка. Гривус где-то объявился, спросил я у совета. На Агамаре, ответил Пло Кун. Мы пытались взять эту планету одновременно с атакой Кенобина Муаунилинст. В итоге объявился Гривус. Мы еле-еле смогли одолеть его в космосе. Но теперь он переместился на планету и встречает нас там. Вся планета пылает. Он сжигает сельхозпредприятия и фермы на нашем пути, оставляя лишь выжженную землю. Вдобавок, мы не смогли полностью уничтожить всю флотилию сепаратистов. Так как мы застряли на орбите Агамара и не смогли развить наступление дальше, то к ним со стороны Баргапрайм и Китариса приходит подкрепление. А мы вообще были остановлены у Интраллы, пожаловался Киади Мунди. Мы пустили часть эскадры, Кеноби и Скайуокера вперед, а основная часть моих сил сдерживает сепаратистов. Но если вы их пустили вперед на Муаунилинст, они не могут ударить им в тыл, задал я вопрос. Они связаны боем с нами, пояснил Мунди. И в самом деле, его изображение будто тряхнуло от взрыва. Если сепаратисты как-то начнут отступать, то большее количество сил наших последует к Муаунилинсту. Они это понимают, поэтому и допустили то, чтобы Кеноби смог высадиться на Муаунилинсте. Это безвыходная ситуация, произнес я, выслушав Мунди и Плокуна. Вы в курсе, что если к вам не подвести резервы, вы сможете там до конца времен биться с ними. Кеноби и Скайуокеру без основных сил Муаунилинст не взять. Даже если они высадились, им нужны резервы, которых неоткуда брать, потому что основная часть вашей армии застряла у Интралы. Красной стрелой отмечено продвижение Киади Мунди и его сил к Муаунилинсту. Они уперлись в Интралу, где разделились. Почти половина сил ударной группы Мунди двинулась с Кеноби к Муаунилинсту. Почти все аккламаторы и некоторая часть венаторов. Синяя стрелка – продвижение группы Кеноби к Муаунилинсту. Им удалось высадиться на планете и основать плацдарм. Черная стрелка – продвижение Плокуна Кагамару, где обороной командует Гривус с недавних пор. Белые стрелки – направление подкрепления КНС. И это еще на фоне того, что Дурчта может появиться в битве при Муаунилинсте. Я, конечно, ту еще мешанину устроил в таймлайне, но это не отменяет пока что генеральную линию, потому что не слишком уж я эту самую линию трогал. Пусть все наши подразделения получат сведения о новых врагах, произнес Винду. Передай их всем, посмотрел он в мою сторону. Что же касательно кампании против Муаунилинста и Агамара, моя армия готова. Мы смогли закончить выступление на Бринтале-4. Благо, что они были неорганизованы и малочисленны. Ох уж вы закончили, хмуро произнес Трибор. В Сенате сенатор от Бринтала Аркел Марсбри поднял огромный шум среди всех сенаторов центральных миров. Выбора не было, отрезал Винду. Был захвачен тюремный комплекс. Если бы к ним пришли боевые дроиды, нас бы ждала война в центральных регионах недалеко от столицы. Вдобавок, пусть сенатор Аркел поторопится на пенсию, у меня есть парочка интересных документов, которые могут подставить неудобные вопросы. В любом случае, я разделю свою группировку на две части. Одна отправится к Агамару, а вторая к Интралле. Нам нужно покончить с этой кампанией как можно раньше. А что у нас с Атракином? Спросил я у Шаакти. Все ли в порядке? Мне пришлось отвести часть сил, ответила Тагрута. Ими командует командир Мера из Монкаламари. Ему удалось нас остановить. В космосе бой фактически на грани поражения. Была потеряна связь с Аньейкура. Однако, по сведениям, что я получила перед отступлением, был уничтожен 143-й легион почти в полном составе. Ими командовала Кура. Командир Мерой. Я сжал зубы. Пусть мы и мало были знакомы, но потеря все равно ощутимая. Она меня доучивала, и не сказать, чтобы мне было все равно на ее судьбу. Части наших войск совместно с силами самообороны Атракина все еще на поверхности планеты, почти что заперты там. Я продолжу атаки на Атракин, постараюсь хотя бы эвакуировать наших солдат. Мда, сложновато война клонов началась. И постепенно, пока идут сведения о намечающихся мясорубках, нас насилуют почти в прямом смысле СМИ, сенаторы и прочие разумные. А ведь планировалось устроить триумф джедаев. Но пока что ничто, кроме моей хайперской эксарской операции, назвать триумфом было нельзя. Мунди завяз у Интралы. Кеноби сил Муаунилинст захватить не хватит. Плокун уперся в Гривуса и Агамар, хотя Гривус там вообще быть не должен был. В то время как Шаак отхватила неиллюзорных под Атракином. Проблема мне видится не в численности, я привлек внимание товарищей после продолжительного масштаба, а в нашей с вами компетентности. При всем уважении, лишь я и магистр поимеем реальный боевой опыт. Мы неоднократно сражались, напомнил Пиэлл. Как диверсионная единица, элитная, штурмовая единица, продолжил я. А здесь же мы командиры. Не дело, когда командир войск скидывается в ту же свалку мла, когда у него космическое сражение прямо по курсу. Сужая свой взор свалкой мла, вы ограничиваете маневры куда более громадных и ценных кораблей. Также и с наземной высадкой. Интралла вообще не имеет базы сепаратистов, только дозорный комплекс, который можно было бы снести орбитальным ударом, а вместо этого вы попытались его захватить. Тебе лишь бы уничтожить, донеслось от Мунди. На фоне опять что-то тряхнуло, но захватив его, мы могли бы его использовать. И как оно? Спросил я. Как продвигается захват вражеской инфраструктуры МММ? Удачно, Киади Мунди. Я успел пересечь 1/4 галактики, вынести завод, добыть противоядие к химическому оружию и вернуться к себе. Это заняло у меня 1.5 недели, а ты все долбишься об Интраллу. Я-то добыл сведения о том, как ты начинал операцию. Сходу захватить комплекс ты не смог, помешала слабая, но ПКО. А когда прибыло подкрепление сепаратистов, ты просто отправил передовой отряд. Вместо того, чтобы пройти проходную планету, ты устроил мясорубку на ее орбите. Хорошо, хоть орудия ПКО были уничтожены, я сжал подлокотники, иначе ты бы столько венаторов потерял, сколько Куат никогда не произведет. Ваши ошибки в том, что вы слишком зациклены на тактике, вместо того, чтобы быть стратегами. Поправь меня, если я ошибаюсь, но что ты, что Пло, что Шаак тут же ринулись в эфирные феи показывать фигуры высшего пилотажа искусственному интеллекту дроидов. А как руководство сражением армии, сидя за голопроектором и изучая поступающие данные, ты бы смог лучше сосредоточиться на главной цели операции. Тебе бы тоже это не помешало, донеслось от кота. Никто из них не упустил Дурджа или Вентрис. Я думал, ты в разы сильнее. ХМФ, Вентрис с Датамирка. Я полагал использовать ее как возможного связанного между нами и датамирскими ведьмами. А в итоге поступил так, как от тебя никто не ожидал, дополнил Пиэлл. Упустил свою цель. Ты тенью являешься дольше, чем некоторые живут, и впервые на моей памяти такое. Не впервые, дополнил я, но я признаю свою ошибку. И, наверное, хочешь извиниться перед пространством Ботанов, в которой Нол Веннери была героиней, что спасла их от рейдеров Великого Рева. Извинюсь тем, что вломлю Вентрис, пообещал я. Упреками взаимными войну не прекратить, донеслось от Йоды. Говорить должны мы о промахах, да, но помнить следует, что лучше становиться должны мы. Советы Лайта воспринять следует нам, как и тебе, Лайт. Прежде чем планы строить, лучше изучить суть их. Я вас понял, ответил я. Мы тоже, донеслось от Винду. В таком случае, мои силы помогут вам. Пло, Киади Мунди, нам крайне важно закончить захват Муунилинста Ягомора. У меня хорошая идея, вдруг произнес Пло. Понимаю, отрывать тебя с Ордпардрана не самая лучшая затея. Но что, если я вышлю тебе условия битвы, Лайт, текущую оперативную обстановку, а ты меня проконсультируешь? Ибо я действительно слабо ориентируюсь во всем этом, даже адмирал Денну из Секс не спасает. Только при одном условии, ты хоть чему-то научишься. Из всех уроков, что ты мне давал, я усвоил все, мастер Тивакка тому свидетель. А тебе, Киади Мунди, я лучше обращусь к магистру Эппа, ответил цирианец. Ну да, видимо, Мунди все-таки разозлился, как сумел, за тот разнос, что я ему только что устроил. Впрочем, и по мне проехались знатно. Советы, помощь друзей, к свету привести должна нас, возник Йода. Да пребудет с нами сила. Внешнее кольцо, сектор Эльбарио, система Мальгита, планета Мальгита. И как ты это объяснишь, Фет, зло спрашивал у Джанга Дурдж. Они находились в одном из конференц-залов, что был в небоскребе МГБК. Он, Дурдж, сейчас пришедший, не в своих омерзительных доспехах, которые так не любил Джанга, а в новых и даже не бескоровых. Темная джедайка Ассаш Вентрис сидела, обхватив колени и о чем-то напряженно думала, прикрыв глаза. Также тут находился предатель-джедай, Квинлан Вос и его напарник Вильмар Грарк. Оба работали на КНС с самого начала и были завербованы Дуку. Накс Кирван, взявший себе титул барон, всем своим видом демонстрировал неприязнь ко всем присутствующим. «Стоило мне узнать вместе с тобой к слову о том, что нас ждет работа на Глиан-Селим, как на завод, что создавал оружие против Науталан», явился магистр высшего совета во главе с четырьмя джедаями. «Накс Кирван, и на что ты намекаешь, Дурдж?» спросил у него Фетт. Его рука легла на кобуру верного Вистара 34. «Что я слил тебя джедаем, а почему бы и нет?» спросил он. «Приоритетная цель, против которой надо использовать лучше сразу нескольких из нас. Если бы не он, то все прошло бы гладко. Мы бы ликвидировали завод и ушли. А так, они захватили противоядие, и теперь газ бесполезен. А как же тот факт, который ты заявлял всем, что сможешь устранить приоритетную цель?» хохотнул Накс Кирван. У всех элитных командиров и воинов КНС существовал список приоритетных целей. В первую очередь, ни в коем случае не убивать Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби, последнего до особого приказа. Второе, стараться убивать всех магистров высшего совета, но в первую очередь, Лайта Флейнгстера. Тебе смешно, Кирван? Задала вопрос Вентрис. А он нас чуть не убил. Ну так не убил же, донеслось от самозванного барона. Вдобавок, для него тот результат, что он получил, позор. Ведь он потерял двух из пяти и вас не смог ликвидировать. Лайт Флейнгстар, к вашему сведению, известен как наиболее успешный из всех теней, и вы смогли выжить в бою с этим монстром. Я уж думал, что мне придется им лично заниматься после того, как я убью его личную зверюшку, Джаратапала. Кирван приложил руку к своему носу и пригладил его. Странный жест. Если бы Фетт не знал, что во время одной из миссий, Кирван повздорил с Тапалом по поводу средств достижения целей. Тапал не хотел подвергать мирных жителей опасности, в пику Кирвану, который уже тогда, 3 года назад, был на грани падения. За то, что Кирван ослушался главного Тапала, тот доложил высшему совету, но сперва его сильно побил. «Ты идиот, если считаешь, что сможешь убить его», — мрачно произнесла Вентрис. «Я теперь осознаю, насколько силен этот монстр, и эти монстры из высшего совета». «Бедная девочка», — прокомментировал Кирван. «Хочешь сосочку? Я тебе сейчас световой меч в рот засуну». «Я не предатель», — произнес Фетт, обойдя Дурджа. «Я хочу истребить джедаев, в отличие от тебя. Это ведь ты говорил, что хочешь бросить мне вызов, а война — это лишь разминка передо мной». «Я это говорил, Фетт. А еще я скажу, что если ты дашь хоть намек на предательство, я не стану ждать конца войны и тут же с тобой расправлюсь. Ну, ты сначала до ее конца доживи». Вдруг дверь в конференц-зал раскрылась и вошло сразу 4 магностража, которые сопровождали внушительного мужчину в темной одежде. Граф Дуку был властным мужчиной, пусть и старым, но создававшим одним своим видом авторитет. «Иксто магностраж, предателя искать нет смысла», — Дурдж ответил Дуку. Один из магностражей вместо электропосоха нес тело. «Ха! Тело неймадианца пало на пол. Я был удивлен твоим глупым поступком, Зет Зорини, в отличие от Нута Ганрия», — обратился Дуку к истекающему кровью неймадианцу. «Ганрион ведет нас в пропасть, Дуку. И тебя». «Что же?» — мягкий голос Яна Дуку ожесточился. «Пока что в пропасть попал только ты. Сотрудничать с джедаями только потому, что ты повздорил с Нутом Ганрием. Я считал, ты умнее, но ты оказался глуп, как и разумные, которых ты подставил своим решением». Ситх направил в его сторону руку. Ветвистая молния голубого цвета сорвалась с кончиков пальцев Дуку. Удел предавших — отчаяние и боль. Молнии танцевали по телу Зета, окончательно убивая неймадианца. В комнате повис запах горелой плоти. «Так будет с каждым, кто предаст меня», — резюмировал Дуку. «Теперь же перейдем к делам насущным. Кто бы что ни говорил, а атака на Глиан-Селим почти невозможна, без болотного газа, к которому республиканцы теперь имеют противоядие. А переработать его без той, кто создала его основу, невозможно. План с Глиан-Сельмом был предложен адмиралом Тренчем. Им надо было отвлечь силы Ки-Ади-Мунди от Муа-Унилинста. Суть состояла в том, что есть тайный, гиперпространственный маршрут, ведущий от Кали, пространство сепаратистов, к Адумару, а от него к Ансиону и Глиан-Сельму в Среднем Кольце. От Глиан-Сельма предполагалось атаковать планету Дрин, а с нее можно было провести атаку прямо на Ортмантилу. Операция должна была быть молниеносной, чтобы затормозить натиск магистра Ки-Ади-Мунди и заставить отвлечься на защиту штаба на Ортмантилле. Хорошо бы было, если бы еще и повстанцы на Бринтале-4 продержались. Между тем, республика продолжает атаковать Агамар и Муа-Унилинст. От Атракина они отступили, впрочем, там остались наземные отряды. «Пошлите меня, граф», — попросился Дурдж. «Я бы мог выбить эти копии с Атракина». «Нет», — покачал головой лорд Тиранус. «Ты отправишься на Муа-Унилинст. Твоей задачей будет вышвырнуть Скайуэкер и Кеноби оттуда. С Атракином командир меры сам разберется. У Шаакти не хватит сил, чтобы взять эту планету. Вентрис тебе поможет. Ты же, Накс Кирван, отправляйся на Агамар и защити его от атаки Плокуна. Учтите, что обе точки, Интралла, что на пути к Муа-Унилинсту, и Агамар, вполне вероятно получит подкрепление от Винду. А Квинлан, Вос и Джанга, вы отправитесь в Мандаларский сектор. И что нам там делать? Незадолго до войны в Дозоре Смерти террористической организации произошли очень интересные изменения. Как нам стало известно, Бокатан Крайс, сестра текущей герцогини Мандаларской, Сатин, убила Превислу, лидера Дозора, и переименовала организацию в Орден Темного Меча. Эта организация полностью перепрофилировалась, и теперь ее можно назвать даже проджедайской. Уверен, тебя это может злить, Фетт, учитывая то, что джедаи делали с твоими товарищами. Джанго также помнил, кто конкретно возглавлял тех джедаев, но ненависть в себе он давно погасил. Все же, виноват был именно Пре, и Фетт прекрасно помнил, кто его устранил. Мандалор — крайне важная точка в сообщении между двумя нашими территориями, севером и северо-востоком. Более того, он имеет развитую промышленность. Нам необходим Мандалор, и ты способен его привести под нашу руку. Не разочаруйте меня, — обвел он взглядом всех присутствующих. Я раздал вам указания, действуйте на свое усмотрение. Глава 50. Война клонов. 11. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. О предположительной опасности Мандалора Палпатин вещал по всем республиканским каналам минут 40. Честно говоря, этот ход с привлечением Мандалора на сторону сепаратистов не нов. Прекрасные воины, даже учитывая то, что от их боевого прошлого остались лишь наемники, продающие свои услуги то тут, то там, так и ждут своего употребления и очередного участия в песочнице, как говаривала Фэй. Честно говоря, после Квейта ее характер чуток заколебался. Это была первая ее серьезная битва за последние лет 400. Я даже подивился. Я тут за 50 лет почти что где только не посражался, а она швиндается по галактике столько лет и сражалась в последний раз 400 лет назад. Мы точно в одной вселенной живем, или воля силы помогает ей избегать лишнего кровопролития. В любом случае, она удвоила количество занятий, так сказать, да еще и Сарису начала под моим чутким контролем учить. Даже порой интересно, кто мой падаван, Тан или Фэй. Ну и что ты обо всем этом думаешь? — спросил у меня 43-й, он же Фетт. Дерьмо, — лаконично ответил я. И Мандалор, и гибель его, гибель Зета больно ударила по мне. Да, мы не были лучшими друзьями. Вряд ли Зет выдержал бы столько алкоголя, сколько я выпиваю, чтобы таковым стать. Шутка. Тем не менее, у нас были точки соприкосновения, вдобавок он видел, куда летит его мегакорпорация. И пусть интеллект не мог ему не подсказывать, что я, как джедай, тоже не собираюсь ту же торговую федерацию в текущем виде терпеть, когда она блокирует целую планету с 4,5-миллиардным населением. Однако он видел в работе со мной шанс для регуляции отношений между республикой и торговой федерацией, а союз с Сидиусом — угрозу независимости. В итоге Зет оказался провидцем, ибо Ситх как бы потоптался по всем структурам, входящим в КНС. Это точно не по плану. Сидиус хочет усилить КНС через твои действия. Он хочет отдать КНС Селинский коридор, тем самым окончательно состыковав север и северо-восток восстания КНС. Мандалор и Селинский коридор. Селинский коридор. Но Мандалор не принадлежит этому торговому пути. Однако существует возможность прыгать от Мандалора на Финдар, — пояснил я. Вдобавок, как Дуку правильно отметил, Мандалор — это все еще прибежище, не только Бокатан, но и Мандал Моторс, которая является одной из лучших фирм по выпуску военной техники. И еще, добавь все к этому и то, что если Мандалор будет отдан в руки КНС, Финдар и Селинский коридор окончательно объединят две территории КНС. Это вопрос стратегической важности. И не только потому, что ты не хочешь еще и подвергать риску Бокатан. Бокатан воин, — отмахнулся я. Если я скажу ей, что не хочу ее подвергать риску, она попытается мне вломить. Нет, я уверен в ее силах, даже в противостоянии с тобой, хотя Квинлана она не вывезет. Вот, еще одна проблема, — подтвердил Фетт. Вос, ведь ваш предатель, и он будет действовать относительно врагов предельно жестоко. Так что, Нолик, я бы хотел, чтобы ты не провалился хотя бы в этом случае. Я преподнес тебе Дурджа и Вентрис на блюдечке, а ты их упустил, еще и двух джедаев потерял. Что смотришь? Да вот, гадаю, когда ты это успел войти в состав высшего совета? Дату не подскажешь. О, так они тебя тоже пропесочили? Я одобряю, давно пора врезать по твоей роже. В очередь, 43-й, в очередь. Ну а касательно же Мандалора, хмм, нам нужно средство, которое перевернет правила игры с самого начала. И у тебя такие средства есть? — спросил Джанго. Смотри, играть в поддавки не буду. План состоит в том, чтобы организовать революцию, которую будет поддерживать КНС, убить Бокатан, убить герцогиню Сатин и стать новым Мандалором. И Вос, — так, успокойся, — остановил я его. Мандалор, я планировал разыграть карту нейтралитета, что видел в мультилесериале «Войны клонов». В принципе, все шло канонично, но почему вдруг они решили так поступить? Точнее, Сидиус так поступить. Неужели Фетт, прославленный мандалорец, достойный титула Мандалор? Если конфедераты захватят Селинский коридор и объединят тем самым две своих крупнейших территории, нам будет очень неприятно. Это создаст возможность оперировать куда большими силами в обеих частях территории. Мандалор подарит им возможность заказать больше оружия, причем не того, что есть сейчас. Новая номенклатура вооружений может вызвать новую кровь. Потери допускать нельзя, как и отдавать Мандалор сепаратистам. Однако сейчас у нас нет возможности прервать вашу миссию, не вызвав подозрения у Дуку.